Глава 65. Вызов из Египта. 1954 год. Вильям Бранхам планировал совершить очередную поездку за рубеж 23 февраля 1954 года. Однако к 1 января его менеджеры еще не составили окончательное расписание его маршрута. Похоже, что планы для компаний в Израиле и Индии были надежными, но поездка в Южную Африку оставалась под вопросом. Некоторые члены Национального комитета, казалось, умышленно затягивали дело. Затем в январе случилось нечто потрясающее, что заставило Билла изменить свои планы. В один из этих зимних дней люди приезжали к его дому сплошным потоком. Они хотели, чтобы он помолился за них. Он рассадил их в своей гостиной, а сам пошел взять что-то и увидел еще одного человека, стоящего на пороге. Сначала он подумал, что это некто из этой же самой группы, некто, вышедший из машины позже других. Озадачила же Билла необычная одежда, в которую был одет этот незнакомец. Он выглядел, как один из восточно-индийских сикхов, которых Билл видел в Дурбане в Южной Африке. Его черные волосы и смуглый цвет лица представляли полный контраст с белой челмой, обмотанной вокруг головы. Мужчина стоял на пороге, опустив голову. Билл подошел и радушно поприветствовал его. «Здравствуйте, сэр!» Подняв голову, ост-индиец сказал: «Брат Бранхам, не отправляйся за границу до сентября». Такого ответа Билл никак не ожидал и теперь даже не знал, что и сказать. Он повернулся и сделал жест рукой, говоря: «Пожалуйста, зайдите». Когда же он оглянулся назад, незнакомца уже не было. Он просто-напросто исчез. Билл стоял у двери, ошеломленный. За первой группой машин приехали другие машины, и он закончил молиться за людей в тот день только к полуночи. Спать он лег около часа ночи, но проснулся через несколько часов, так как ему снилось, что он не должен отправляться в Индию до сентября. Разбудив Меду, Билл рассказал ей свой сон. Затем он уснул, и ему опять приснилось то же самое. На следующее утро он позвонил одному из своих администраторов и велел ему перенести зарубежные компании на сентябрь в соответствии с тем видением и снами. Поскольку поездки Билла в Африку, на Средний Восток и в Азию были отложены, его менеджеры стали вносить в его расписание даты компаний, которые должны были проводиться по всей Северной Америке. В течение первых трех месяцев 1954 года Билл проводил собрания в Вуд-Ривер, штат Иллинойс, Хот-Спрингс, штат Арканзас, и в Шривпорте, штат Луизиана. После этого он провел восьмидневную кампанию в Финиксе, штат Аризона. Затем, перед возвращением на восток в Колумбус, штат Огайо, где он провел огромное собрание на стадионе, собрание, в котором сотрудничали 400 служителей вместе с их общинами, он поехал в Карлсбад, штат Нью-Мексико. В конце марта Билл вернулся домой, чтобы проводить собрание в Луисвилле, штат Кентукки, и в Джефферсонвилле, штат Индиана. В апреле он взял небольшой отпуск, но, как обычно, это не гарантировало ему отдых. Больные и нуждающиеся люди разыскивали его в любое время суток. В один из загруженных субботних дней, когда количество посетителей уменьшилось и оставалось только несколько человек, Билл сказал Меди: «Если позвонит еще кто-нибудь, скажи им, чтобы они просто пришли утром в церковь, и я помолюсь за них там. Дорогая, я настолько устал, что едва держусь на ногах». Когда оставшиеся посетители ушли, Билл решил прокатиться с Медой в машине. У него не было определенного маршрута, он просто хотел выбраться из дома, чтобы немного расслабиться и отдохнуть. Он поехал на юг от Нью-Олбани по шоссе, извивающемуся среди холмов. По обе стороны дороги был живописный ландшафт. Перед взором раскрывался приятный вид на окружающую сельскую местность, расположенную на небольшой возвышенности, где кукурузные поля переплетались с лесами. Наконец, Билл и Меда подъехали к такому месту, где дорога стала виться вдоль края утеса. Когда Билл, маневрируя, достиг первого поворота, он увидел перед собой ангела Господня в виде белой дымки. Ветровое стекло полностью застлало белизна. Билл вслепую вел машину на протяжении 6-километрового отрезка пути, поворачивая на каждом повороте, и в то же время наблюдал, как нечто происходит на расстоянии почти 13 тысяч километров оттуда. Меда продолжала говорить ему, смотря на красивый пейзаж за холмами. Спустя несколько минут она взглянула на мужа, чтобы узнать, почему он ничего не отвечает. Как только она увидела его остекленевший взгляд, она поняла, что он погрузился в видение. «Билл!» – вскрикнула Меда с волнением. Резко придя в себя, Билл остановил машину на обочине дороги. «Любимая, я должен прямо сейчас помолиться за брата Босфорта. Я увидел в видении, как он упал в обморок, сходя с поезда в Южной Африке. Я увидел, как его подняли и положили на носилки. Он сейчас в больнице и серьезно болен. Я должен немедленно помолиться за него». Отойдя на небольшое расстояние к склону лесистого холма, он преклонил колени и стал молиться. На следующий вечер, после собрания в церкви, в его доме зазвонил один из четырех телефонов. Билл взял трубку. Оператор Западного Союза из Луисвилла сказал: «Мистер Бранхам, у меня есть для вас телеграмма из Дурбана, Южная Африка. Она от доктора Йигера. Он сообщает следующее. Немедленно помолитесь за господина Босфорта. Заболел, сходя с поезда. Госпитализирован, возможно, умрет». В понедельник Биллу удалось позвонить в Дурбан. К тому времени Фред Босфорт не только исцелился, но он уже вышел из больницы, чтобы продолжать свой труд. Вот уже более месяца Босфорт путешествовал по просторам Южной Африки, пытаясь организовать в этой стране очередные кампании Бранхама. До сих пор эти старания были равносильны попытке поцарапать алмаз. Большинство христиан в Южной Африке хотели, чтобы Вильям Бранхам возвратился и провел больше исцелительных кампаний. Однако многие церковные лидеры не поддерживали этого. Окончательное решение в этом вопросе оставалось за Национальным комитетом южноафриканских церквей. Некоторые влиятельные члены Национального комитета аргументировали, что высокопрофильное служение Вильяма Бранхама подрывало влияние местных, малоимущих пасторов. Такого бывалого ветерана-евангелиста, как Босфорт, провести на Мекине было невозможно. Он увидел, что это не что иное, как мерзкая отговорка, используемая ими для прикрытия их зависти. После нескольких недель дебатов Национальный комитет наконец отказал Вильяму Бранхаму в его просьбе о получении визы. Его служению опять-таки воспрепятствовала церковная политика, и на этом подобное противостояние не прекратилось. В сентябре 1954 года Вильям Бранхам начал свою третью зарубежную поездку, вылетев из Нью-Йорка в Лиссабон, столицу Португалии, где его ожидал барон фон Блюмберг. Барон фон Блюмберг был высокообразованным немецким аристократом, совершавшим поездки по многим странам. Он владел 7 языками. В 1950 году барон встретился с Биллом в Финляндии и был впечатлен сверхъестественной силой Христа, которая настолько ясно проявлялась в служении Билла. Поскольку у барона были связи по всему миру, включая монархов и других политических лидеров, он предложил составить для Билла маршрут этой поездки. После Португалии у Билла намечались поездки в Италию, Египет и Израиль. Затем ему надлежало лететь в Саудовскую Аравию и, наконец, в Индию. В Лиссабоне барон фон Блюмберг устроил для Билла обед, на котором присутствовали президент и члены его кабинета. Однако барону не удалось организовать кампанию в Португалии, так как Римская католическая церковь воспользовалась своим сильным политическим влиянием и не позволила ему арендовать ни одну из больших аудиторий. Биллу пришлось довольствоваться проведением двух собраний в Пятидесятнической церкви в Предгорье на окраине города. Однако эти два служения просто изобиловали чудесами, задавая тон для оставшейся части этого зарубежного турне. Из Португалии Билли Поль и барон фон Блюмберг полетели в Италию. В Риме Билл посетил подземную тюрьму, где апостол Павел находился в заключении за свою веру. Когда Билл смотрел на эту холодную, мрачную тюремную камеру, сердце его переполнялось любовью к Павлу, тому доблестному посланнику, принесшему Евангелие язычникам. Отверженный миром, непонятый даже многими христианами его времени, он, тем не менее, на протяжении всех лет борьбы нисколько не поколебался и не отклонился от своего поручения. Павел знал, что нес величайшее сокровище для всего мира, благую весть, что Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь всем, кто уверует в Него, как среди евреев, так и среди язычников. Поскольку Павел твердо стоял в своем призвании, каждый христианин на протяжении всех веков смог вкушать плоды этой духовной стойкости. Это поразило Билла и послужило уроком, который он мог использовать и в своем служении. На второй день пребывания в Риме, в 3 часа дня, у Билла намечалась встреча с Папой Римским. Барон фон Блюмберг объяснил ему, как следует вести себя во время этой аудиенции. Нужно будет встать на одно колено, а затем Папа Римский протянет свою руку, и Биллу придется поцеловать перстень главы католической церкви, обращаясь к нему со словами «Ваша святость» или «Святой Отец». Билл отрицательно покачал головой, сказав: «Это исключено, отмените эту аудиенцию. Я назову любого человека почтенным, доктором или любым другим титулом, каким он пожелает, но только не святым отцом. Иисус сказал: отцом себе не называйте никого, кроме Бога. Когда дело касается поклонения, я буду поклоняться только одному человеку – Иисусу Христу». Итак, вместо посещения Папы Римского, Билл совершил экскурсию по его апартаментам. Город Ватикан – уникальное независимое мини-государство в самом центре Рима. Хотя площадь Ватикана всего лишь 44 гектара, он является центром правительства Римской католической церкви, и его влияние распространяется на каждую страну в мире. Билла изумило богатство и блеск базилики собора Святого Петра, Ватиканских садов и Папского дворца. Сокровища и роскошь, находящиеся в этих зданиях, были просто сногсшибательными. Посетив музей Ватикана, Билл увидел величественную тройную корону, символизирующую власть Папы Римского над небесами, чистилищем и адом. На ней были выгравированы латинские слова «Vicarius Filii Dei», что означает «Викарий Христа» или «Наместник Сына Божьего». Какой же это был контраст – богатство Ватикана и мрачное тюремное подземелье, находившееся поблизости, где апостол Павел провел последние годы жизни. И это было поразительным уроком, что богатство не означает наличие истины, Евангелие не блестит, а сияет, подумал Билл. В парке, недалеко от Ватикана, в большой палатке, какой-то христианский евангелист проводил собрание пробуждения. Билл пошел туда, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда он представился этому служителю, местный евангелист радушно отошел в сторону, передав все служение в руки всемирно известного американца. Там, в тени города, Билл проповедовал Слово Божье и молился за больных. Бог явил немало чудес. Из Рима Билл полетел в Каир, в столицу Египта, где один день он посвятил осмотру достопримечательностей, побывав возле сфинкса и пирамид, и увидев своими глазами, что у Великой пирамиды отсутствует заглавный камень. Для Билла это казалось символичным, так как в Библии сказано, что Иисус Христос является истинным заглавным камнем или главою угла, как написано в английской Библии, переведенной королем Иаковом. Существует только одно сооружение, в котором краеугольный камень и заглавный камень имеют одинаковую форму. Это пирамида. Билл верил, что когда-то во мгле истории древнего мира Бог позволил, чтобы это массивное строение было воздвигнуто в качестве свидетельства о его великом плане, и что вскоре истинный заглавный камень, наконец, встанет на свое надлежащее место. В тот вечер Билл ужинал с королем Фаруком, правителем Египта. На следующее утро, когда в международном аэропорту Каира он ожидал прибытия самолета, в котором ему предстояло лететь в Иерусалим, его воодушевление возрастало. Ведь вскоре он будет находиться в Израиле, в земле библейских пророков, на родине Иисуса, в отчизне ослепленных евреев, многие из которых по-прежнему ожидают своего Мессию. Собрание в Иерусалиме было намечено на послеполуденное время того же дня. Хотя большинство евреев считали христианство ложным, Луи Петрус, учитывая необычность служения Билла, тем не менее ожидал, что на собрание придет около 5000 израильтян. Сообщение на рекламных плакатах, развешанных по всему Иерусалиму, наводило на мысль о взаимосвязи между даром развлечения сердечных тайн, которым обладал Билл, и знамением Мессии для евреев. Билл верил, что это совершенная среда для его служения. Набожные евреи чтят своих пророков. В законы Моисея были вплетены две квалификации истинного пророка. Во-первых, он будет видеть видение. Во-вторых, точность его дара будет стопроцентной. Билл представил, что происходило бы, когда он выстроил бы молитвенную очередь в Иерусалиме и начал бы действовать дар развлечения сердечных тайн. Те евреи, несомненно, распознали бы знамение своего Мессии. Он вообразил, как целая аудитория получила бы крещение Святым Духом, точно как те 120 учеников получили это в день Пятидесятницы. Если бы такое произошло периоду язычников, наступил бы конец. Иисус сказал: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Как только Израиль, как народ, примет Евангелие Иисуса Христа, языческая невеста Христа будет восхищена на встречу со своим женихом, в то время как остальные жители мира будут повергнуты в муки великой скорби. Затем, перед последним великим сражением, евреи будут проповедовать Евангелие Христа 3,5 года. Согласно книге Откровения, после того, как пыль осядет на поле битвы Армагеддон, восход солнца возвестит начало тысячелетнего царства покоя и совершенства. Билл с трудом удерживал свой восторг. Возможно, в этот день ему предстояло проповедовать самую значительную проповедь в своей жизни. Самолет приземлился, но у Билла оставалось еще минут 30 до начала посадки пассажиров в самолет, поэтому он пошел в сувенирный магазин аэропорта. Взяв с полки небольшого слона, вырезанного из черного дерева, он намеревался купить его для доктора Эдера. Миниатюрные бивни слона были сделаны из натуральной слоновой кости. Вдруг он услышал, как кто-то сказал: «Не лети туда». Билл огляделся кругом, но никто не обращал на него внимания. «Возможно, мне это послышалось», – подумал он и направился к кассе. Затем он снова услышал тот же голос, отчетливо проговоривший: «Не лети туда, еще не наступил тот час». Не могло быть никакой ошибки в том, что это голос ангела, но Билл с трудом поверил услышанному, ведь собрание уже намечено, самолет ожидает. Что же могут означать эти слова? Он поставил резного слона на полку. Выйдя из переполненного людьми терминала, Билл зашел за ангар, чтобы уединиться. там он стал молиться. «Небесный Отец, всего лишь через несколько часов я буду в Палестине, где предстану перед твоими ослепшими детьми. Я брошу тем евреям вызов, чтобы они поверили в знамение их Мессии. Когда они распознают, что именно ты совершаешь развлечение сердечных тайн, они просто-напросто примут крещение Святым Духом. Разве не таково твое желание?» В то же мгновение появился ангел Господень, зависнув в пустынном воздухе в виде ярко-белого дымчатого венчика. Билл отпрянул, прижавшись спиной к стене ангара. Святой Дух сказал: «Не отправляйся в Палестину, это не твое место. Еще не наступил тот час. Чаша беззакония язычников еще не наполнилась. Нужно подобрать на Ниве еще много колосьев». Это яркое дымчатое облачко испарилось в душном мареве пустыни. Пару мгновений Билл стоял с открытым ртом. Как же ему поступить сейчас? Отменить запланированную кампанию в Израиле в такой короткий срок будет нелегко. В результате этого он, возможно, воспламенит негодование у тех, которые так усердно трудились, чтобы осуществить его поездку в Палестину. Однако Билл никак не мог забыть тяжелый урок в Южной Африке. Он был решительно настроен делать то, что Святой Дух повелел ему совершать, несмотря на последствия. Возвратившись в терминал аэропорта, Билл поменял свой билет в Иерусалим, столицу Израиля, на другой, в Афины, столицу Греции. В результате этого на плечи барона фон Блюмберга легла неприятная миссия – лететь в Иерусалим и отменять собрание, намеченное на этот день. Барон намеревался вновь встретиться с ним в Саудовской Аравии, где Биллу предстояло пообедать с арабским королем. В Греции Билл посетил разрушенный храм Ареса, греческого бога грома и войны, известного римлянам под именем Марс, где апостол Павел проповедовал Евангелие тем древним афинянам. В тот вечер в своем гостиничном номере Билл изучал Библию, пытаясь постичь смысл того, что Господь сказал ему в Египте. Он думал, что до этого понимал свое служение. По-видимому, он нечто упустил. Однако, что же упустил? Святой Дух сказал: «Не отправляйся в Палестину, это не твое место». Итак, он ошибался, полагая, что мог бы показать нынешнему Израилю знамение их Мессии. Это было искреннее заблуждение. В 1933 году Господь сказал ему: «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие». Иоанн Креститель представил Иисуса евреям. Затем Иисус подтвердил себя через проявление знамений Мессии. Он распознавал прошлое и будущее людей, с которыми он никогда раньше не встречался, и открывал их тайные помышления. В течение последних 5 лет Билл демонстрировал на своих собраниях знамения Мессии. Когда сходило помазание и появлялись видения, он мог узнавать прошлое, будущее и тайные помыслы в разуме людей. Это развлечение сердечных тайн было всегда совершенным, так как не он это делал. Иисус Христос посылал каждое видение и совершал каждое чудо. Билл исполнял роль микрофона, подключенного к электрическому усилителю. Микрофон беззвучен, пока кто-нибудь не начнет в него говорить. В данном случае говорил Бог. Его Святой Дух усиливал этот дар развлечения сердечных помыслов, и христиане стали слышать его по всему миру. Поскольку Господь сказал Биллу, что его служение будет параллельно служению Иоанна Крестителя, казалось вполне логичным, что ему следовало ехать в Израиль и демонстрировать евреям это знамение Мессии. Теперь же Билл увидел, что он не заметил один простой факт. В Библии речь идет не о 2 пришествиях Иисуса Христа, а о 3. Первое пришествие произошло почти 2000 лет назад, около 30-го года нашей эры. Иоанн Креститель представил евреям Иисуса как их Мессию и Спасителя. Когда Израиль отверг Иисуса и распял Его, и это предоставило возможность остальному миру язычникам получить спасение. Иисус обещал, что Он вернется в этот раз к языческой церкви, чтобы открыть Себя и взять с собой свою языческую невесту, что среди христиан известно как восхищение. В Библии сказано, что во второй раз Иисус придет как вор ночью. Никто не будет знать, когда это произойдет, кроме Его невесты. После этого Иисус еще раз возвратится к евреям. Его третье пришествие ошеломит весь мир, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его. В этот раз евреи примут Иисуса как своего Мессию. Итак, если Биллу не полагалось представить Мессию нынешнему Израилю, тогда где же было его место? Он исследовал Писание в поисках ответа. Ключ к разгадке этой тайны, похоже, находился в Луки 1:17, в том факте, что Иоанном Крестителем руководил дух Илии. Дух Илии на самом деле был Святым Духом, который действовал в человеке, похожем на Илию. Богу нужно было, чтобы в Иоанне находился дух Илии, посредством которого Иоанн мог осуществить тяжелые задания в своем служении. Билл вновь обратился к 17 главе 3 книги Царств и еще раз прочитал об Илии, чтобы сравнить жизнь и служение Илии и Иоанна. Во второй главе 3 книги Царств он прочитал историю о последнем дне жизни Илии на земле. Бог явился в виде пылающего огня и подхватил Илию в вихре на глазах у Елисея, который был учеником Илии. В то же мгновение двойная мера духа Илии сошла на Елисея. Он тотчас же поднял накидку Илии, ударил ею по реке Иордан и воскликнул: «Где Бог Илии?» Река расступилась, и Елисей перешел по суше на другой берег. Как раз там Бог показал человечеству, что дух, вдохновлявший Илию, мог переходить к другому пророку. За всю свою жизнь Елисей совершил ровно вдвое больше чудес, чем Илия, доказав тем самым то, что у него действительно была двойная мера духа Илии. Елисей мог даже узнавать тайны посредством видений. Он продемонстрировал это, когда сообщал царю израильскому те слова, которые царь сирийский говорил в своей спальной комнате. Обратившись к Малахии 4, последней главе Ветхого Завета, Билл прочитал: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Вот, я пошлю вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного». Многие библейские ученые учили, что Малахия 4:5 относится к Иоанну Крестителю, так как ангел Гавриил сказал, что у Иоанна будет дух Илии, и Иисус отметил, что Иоанн был Илией. Однако эти учителя не постигли всей истины. Полагать, что Малахия 4:5 относится только к Иоанну Крестителю, было ошибкой. Когда евреи спросили у Иоанна, был ли он Илией, Иоанн прямо сказал, что не был им. Вместо этого он отождествил себя со словами в Исаии 43: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Иисус же отождествил Иоанна с Малахией 3:1: «Вот, я посылаю посланника моего, и он приготовит путь предо мною». Тогда о ком же Малахия говорил, когда пророчествовал: «Вот, я пошлю вам Илию и пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного»? Должно быть, это было одним из тех мест Писания, у которых более чем одно значение. Подобно Осии 11:1, где сказано: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Осия ссылался на то время, когда Бог послал Моисея в Египет, чтобы избавить сынов Израилевых от рабства. Однако Матфей сказал, что Осии 11:1 было к тому же пророчеством, которое исполнилось, когда Иосиф и Мария, убежавшие в Египет, чтобы скрыться от царя Ирода, привезли младенца Иисуса из Египта назад в Израиль по смерти Ирода. В Малахии 4:5 также должно заключаться составное значение, подразумевающее более чем одно пришествие Илии. В 17 главе Евангелия от Матфея ученики спросили у Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия придет прежде и восстановит все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда Иисус говорил эти слова, Иоанна Крестителя уже не было в живых. Поэтому, говоря: «Правда, Илия придет прежде и восстановит все», Иисус подразумевал будущее событие. Поскольку существует три пришествия Христа, и так как пророк-посланник с духом Илии предвестил первое пришествие Христа, можно прийти к логическому выводу, что второе и третье пришествие Христа будут предвещены пророком с духом Илии. Всего есть пять пришествий духа Илии. Во-первых, в самом Илии. Во-вторых, в Елисее. В-третьих, в Иоанне Крестителе. В четвертый раз – в пророке-посланнике для язычников в конце языческого периода. И в пятый раз – в пророке к нынешнему Израилю. В чем же заключается такая особенность духа Илии, что Бог избрал его, чтобы неоднократно использовать в своем великом плане? Сравнив жизнь Илии с жизнью Иоанна Крестителя, Билл обнаружил много поразительных сходств. Они оба были крепкими и неотесанными людьми, которые любили пустыню и знали, как преодолевать трудности и лишения. Оба пророка смело выступали против духовной развращенности вокруг них. Илия посмотрел царю Ахаву в лицо и сказал: «Ты и дом отца твоего смущаете Израиль тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь собери всего Израиля, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков из Дубрав и Иезавели. Собери их на гору Кармил для открытой проверки». Иоанн же взглянул на фарисеев и саддукеев и сказал: «Порождение змеиное, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Посему сотворите достойный плод покаяния». Ни Илия, ни Иоанн не прельстились деньгами, властью, славой или женщинами. Оба пророка осуждали аморальность. Илия осудил идолопоклонство царицы Иезавели, а Иоанн Креститель порицал царя Ирода за то, что он жил в прелюбодеянии с женой своего брата. Как у Илии, так и у Иоанна Крестителя были также свои недостатки. После своей победы на горе Кармил Илия убегал от разъяренной Изавели, скрываясь в пустыне. Во время этих скитаний им овладело такое подавленное состояние, что он стал просить Бога лишить его жизни. У Иоанна также были всплески переменчивого настроения. Находясь в тюрьме, он впал в такое отчаяние, что послал двоих из своих учеников к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Видя эти недостатки, Билл получил ободрение. Это показало ему, что все совершенное Илией, Елисеем и Иоанном Крестителем было результатом Божьего действия в них. Они не могли полагаться на свою силу. Это напомнило ему слова Господа, сказанные Павлу: «Довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя становится совершенной в бессилии». Хотя Илия и Иоанн были пророками, большинство религиозных лидеров тех дней отвергли их. Несомненно, эти лидеры ревновали Илию и Иоанна, так как они не вышли из каких-либо авторитетных религиозных каналов. Илия, Елисей и Иоанн Креститель не имели связи ни с какой организацией. В результате этого они обладали свободой проповедовать свои послания, не беспокоясь о том, что другие люди думали об этом. И все эти три мужа проповедовали Слово Божие бесстрашно, не идя ни на какой компромисс. Именно такой дух Бог желал видеть в своих пророках, особенно в тех трех своих слугах, предопределенных предвестить пришествие Христа. Только дух Илии был достаточно твердым, чтобы противостоять интенсивному оппозиционному давлению, которое будет неизбежно противодействовать тому священному поручению и представить Господу народ приготовленный. Затем ангаром в аэропорту в Египте Святой Дух сказал Билу: «Это не твое место, еще не наступил тот час, чаша беззакония язычников еще не наполнилась, нужно подобрать на Ниве еще много колосьев. Однако година Израиля должна наступить настолько же непременно, как солнце поднимается утром и рассеивает тьму». После предупреждения, данного Израилю о неимоверном уничтожении людей в последнее время, в Малахии 4:2 сказано: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце праведности и исцеление в лучах Его». В Откровении 1:7 речь идет об Иисусе Христе. «Вот, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его». Под теми подразумеваются евреи. Пророчество об этом записано в Захарии 12:9-11. Апостол Павел говорил об этом в послании к римлянам 11:25-27. Евреи, наконец, примут Иисуса Христа как своего Спасителя, и именно пророк с духом Илии представит вновь Мессию Израилю. Билл полагал, что этот пятый и заключительный Илия будет одним из двух свидетелей в Откровении 11:3-11, потому что один из этих Божьих слуг имел власть затворять небо, чтобы не шел дождь, а в Библии единственным пророком, у которого была власть вызывать засуху, был Илия. Когда евреи наконец примут своего Мессию, языческий период закончится. Затем гнев Божий изольется на язычников, отвергнувших Христа. Как бы ужасно это ни звучало, это должно произойти прежде, чем Иисус может править в мирном и совершенном царстве. Билл не знал, когда все это произойдет. Однако ему все же было известно, что Бог ожидал осуществления двух событий. Во-первых, Он ожидал, пока грехи язычников не накопятся до определенного уровня. Святой Дух сказал: «Чаша беззакония язычников еще не наполнилась». Иисус сказал: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Однажды Бог сказал нечто подобное Аврааму о его врагах, амореях. Он сказал, что Он не будет судить амореев, пока мера их беззаконий не наполнится. В те времена амореи господствовали над большей частью Ханаана, Палестины. Даже в дни Авраама амореи были грешным, аморальным народом. К тому времени, когда Бог уничтожил их, аморейская религия многобожия полностью развратилась и вышла за рамки обычного идолопоклонства, введя гадание, религиозную проституцию и принесение детей в жертву идолам. Билл видел, что современный языческий мир идет в том же направлении, даже вплоть до принесения в жертву детей. Разве аборты не являются своего рода принесением детей в жертву? Как же могли нынешние правительства стать настолько аморальными, чтобы узаконить умерщвление неродившихся детей? Во-вторых, Бог ожидал, когда спасутся все Его дети. Когда последний Его сын или дочь получит крещение Святым Духом, в тот момент языческая церковь будет восхищена, то есть перейдет в высшее измерение. После этого дверь спасения закроется для язычников, и тогда исполнятся слова, записанные в Откровении 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Билл закрыл свою Библию, удовлетворенный тем, что сейчас осознал библейскую позицию своего служения по отношению к Израилю. Раньше он полагал, что существует четыре пришествия духа Илии. Теперь же он увидел, что должно быть пять. Его собственное служение не имело ничего общего с Израилем. Он был призван проповедовать Евангелие язычникам, и именно это он намеревался продолжать делать – молиться за больных, проповедовать спасение во имя Иисуса, находя одного здесь, другого там, слушающих его проповеди, постоянно подбирать колосья, собирая души, как пшеничные зерна для господина жатвы, делая все возможное, чтобы приготовить людей к пришествию Господа».